Глава 7. Что делать? Элья все это время просидела, скрючившись в углу, боясь пошевелиться. Молила только об одном — чтобы Мари не подняла панику, ища ее. Она терпеливо выждала, пока слуга все уберет со стола, и только тогда, не обращая внимания на затекшее тело, поползла на выход, таща за собой табуретку. Поднявшись к себе, миледи застала Мари, собиравшуюся на поиски подопечной. «Няня, я здесь!» — нарочито бодро крикнула она, пряча за спиной дрожащие руки. «Не спеши. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, моя леди. Как голова прошла, так не заметила, что уснула. Не знаю, что теперь ночью делать буду. Как у вас прошел ужин?» «Всё хорошо, Мари», — торопливо ответила ей Элья. «Поели. Граф Беллос рассказывал много забавного. Я спела пару песенок». Няня не обратила внимания, что ее леди прячет от нее глаза, чтобы не выдать свое шальное состояние. «Всё как обычно», — тихо закончила она. «Миледи, вы какая-то странная. Что случилось?» Все же почувствовала неладная Мари. Элья была в таком состоянии, что ничего не могла ответить. Она не желала верить послушному разговору, и ей очень хотелось убедить себя, что она все неправильно поняла. Но этот самообман мог слишком дорого обойтись ей. Элья невидящим взглядом посмотрела на встревожившуюся Мари, дернула шнур вызова миссис Лоренц и велела принести ужин для няни. Сама же села в сторонке, заставляя себя успокоиться и подумать. Мысли бестолково метались из крайности в крайность, но слова «маг жизни», «донор» и «новая жизнь» помолодевшего Таури не давали дышать. А главное, они все объясняли. Но она не могла поверить, что граф плохой человек. Он все эти годы был для нее наставником и опорой. Элья безмерно уважала его и во многом старалась походить на него. Леди обхватила голову руками, теряясь в своих эмоциях. Для нее, не знавшей в своей жизни предательства, каких-то особых трудностей, связанных с непорядочностью, кознями других людей, новости стали непосильными. Ничего не сказав Мари, она решила жить, как ни в чем не бывало. Постепенно сошло на нет стрессовое состояние, оставляя в душе выгорание и апатию. Ей все еще хотелось надеяться, что она поняла все превратно, ее жизнь, планы останутся неизменными. Но невозможно было игнорировать ответ на вопрос, зачем была нужна малолетняя девчонка богатому и влиятельному графу. «Почему он отказался увезти Зулану или Армину?» — спрашивала она себя. В памяти всплыло, что рассказывала средняя сестра о сватовстве графа. Армина сплетничала, что старик интересовался, не проснулся ли дар у дочерей Виндматре, а выслушав об уже проведенной регистрации и официальном подтверждении девочек как магов жизни, он неожиданно назвал их старыми. Элья как эхо повторила мысль о регистрации и вспомнила свое недоумение по поводу капризности графа. Тогда она не могла хорошо мыслить. Перемещение, страх, что она не приживется в этом мире, что с ней что-то случится, что ее выкинут на улицу, а она всего лишь беззащитный ребенок. Потом неистовое желание показать себя нужной, наладить дружеские отношения. У нее было много поводов для тревог. И она крутилась, как белка в колесе, цепляясь за данную ей жизнь, приспосабливаясь. А потом действительно закрутилась, забыла. Сейчас, растирая виски, массируя большие пальцы, чтобы лучше думать, Элья сосредоточилась на жизненно важной для нее проблеме. Она вспомнила, что за все время ею не было встречено ни одного мага жизни. Это редкий дар, но не исключительный. А Таури проехал через все королевство, чтобы найти не просто целителя. Ему понадобился ребенок, у которого точно будет этот дар. Однако он отверг юных магинь, о которых уже есть запись в архиве короля. Элли почувствовала себя семечком уникального растения, которому не дадут взрасти во всю мощь, а лишь дождутся, когда ее магия проклюнется, чтобы забрать себе концентрат жизни. И никто не будет знать, что в королевстве появился и исчез юный целитель. Разве что родители. Но что толку? Кому они станут предъявлять претензии, если сам старик Таури исчезнет вместе с нею? Молодой якобы наследник скажет, что сам опечален судьбой отца и юной мачехи. Теперь слова Беллоса о проявлении жалости к девочке. Предполагается, что Элли будет очень плохо? При этих мыслях ноги слабели, а в душе все сжималось от обиды, страха, внезапного четкого осознания того, что ничего хорошего ее больше не ждет. Кровь в жилах холодела от мысли, что во время ритуала отнимания живительной силы она испытает немало боли. Из юного мага жизни выкачают проснувшуюся живительную силу. И даже если она останется жива, то ее все равно убьют. Если принять тот факт, что у графа получится вернуть молодость, то дальше становится понятен и логичен его план. Назначенный день в замке официально появится наследник, и граф Таури уделит ему достаточно внимания, чтобы все поверили, умилились и признали в наследнике его сына. Потом старик и Элья уедут, чтобы трагически пропасть. Юная графиня исчезает без следа, а вот помолодевший Таури тайно вернется в замок и, подменив собой наследника-двойника, займется расследованием исчезновения отца с несостоявшейся мачехой. Может, даже кого-то найдут и повесят, чтобы поставить точку в этом деле. Вот он, основной план. Встает вопрос, что делать? Как защититься, хотя бы скрыться от одного из наиболее могущественных и влиятельных людей королевства? Это был именно тот случай, когда надо бежать и прятаться, не надеясь ни на чью защиту. Искать ее будут тщательно. Во-первых, за страшную догадку, которую она может поведать. Нет, ей никто не поверит, но слишком чудовищное обвинение привлечет ненужное внимание. Во-вторых, за бесценный дар, который нужен графу. Не зря же он столько лет терпеливо откармливал ее. Прошло 2 недели. Элли сжилась с мыслью, что ей придется бежать и прятаться. Возможно, это будет длиться долгие годы, может, всю жизнь, если Таури без ее участия найдет способ омолодиться. Потихоньку исподволь она пыталась сделать из Мари союзницу в планируемом побеге, но для начала надо было умерить обожание Мари графом. С этим возникли проблемы. Женщина связывала свою сытую жизнь с его сиятельством и ни в чем не хотела его подозревать. А у Эли не было фактов, подтверждающих ее слова. И тогда она решилась поискать свидетельство того, что граф — преступный долгожитель. Быть может, когда-нибудь они ей пригодятся. В хозяйственных книгах 90-летней давности она прочла о странных болезнях, унесших жизнь почти всех обитателей замка. В тот же год умер старый граф Таури, и появился новый. Наследник 25 лет от роду вернулся якобы с театра военных действий и принял графство. Нашлись и более старые книги. Никаких открытых разоблачительных записей в них не было. И все таки сидя за их проверкой и грызя кисточку, леди задавала себе вопросы. Есть несколько книг, содержащих в себе нужную ей информацию. Как ее выявить? Лицо девушки прояснилось, как только она представила себя детективом. Почерк! Ну, конечно же! Опасаясь лишний раз доставать старые огромные тома, она мысленно представила написанное в них и ухмыльнулась. Хозяйственные книги время от времени заполняли разные люди. Но почерк Таури, который она долго училась разбирать, ни с чем не спутаешь. Получалось, что отец и дед Таури — это все он и есть. Уже длительное время он сам себе передает наследство. Жаль, что нет более ранних книг. Но даже этого хватает, чтобы понять, что граф как минимум в третий раз готовится выпивать силу мага жизни и молодеть. Помимо одинакового почерка у всех представителей династии Таури был один стиль ведения хозяйственной книги. «Привык делать записи по-своему. Так и учит своих заместителей вести записи, как ему удобно», — поняла Элия. Конечно, почерк и один стиль ведения учета всего лишь косвенно подтверждал заимствованное долголетие Таури. Но зато Элия видела, что граф обладает опытом нескольких жизней. Он застал расцвет человеческих земель, наблюдал, как начиналась Столетняя война. Пережил ее, восстановил хозяйство. В этом кроется его незаурядность, ум, мощь, харизма. Она, посвятив себя освоению жизни в замке, упустила даже адаптацию в мире за воротами. Сожаление об упущенном было горьким, но она ведь готовила себя к тому, чтобы стать достойной владелицей крупнейшего имения и вложила много сил для этого. Не все можно предусмотреть. Да и не стала бы она конфликтовать с графом по поводу того, что ему не нравится, когда она покидает замок. Впрочем, ей некогда было желать гулять по полям или идти в народ, чтобы общаться с ним или затевать какие-то шалости, выливающиеся в приключения. Возле нее всегда была охрана. И она думала не о том, как бы скрыться с их глаз, а что ей неловко из-за того, что взрослые мужчины вынуждены таскаться за ней. если она решила просто пройтись по городу. Теперь приходилось полагаться на те знания, что она получила в своем мире из книг и во время самой первой своей поездки из дома баронессы сюда. Это было ничтожно мало, тем более придется противостоять Тауре. Ей требовался помощник. Лучше всего взрослый мужчина, но можно и женщина. Элли вдумчиво перебирала дружески настроенных к ней людей в замке и с огорчением вынуждена была признать, что никто не рискнет пойти против своего владетеля и даже тайком не заступится за нее. Но она не успокаивалась и продолжала искать выход. Она придумывала самые фантастические планы, мысленно осуществляла их и забраковывала, признав их неудачными. В отличие от многих окружающих образованных людей, у нее было преимущество. Элли могла продумывать свои действия далеко вперед, умозрительно ведя себя шаг за шагом и просчитывая последствия любого поступка. Это не говорило о каком-то феноменальном, могучем уме, нет. Это был результат земного образования, а именно математики. Поэтому все ее придумки после тщательного обдумывания с сожалением отбрасывались, и она все больше унывала. Тем временем просыпался Дар. Все чаще окружающее плыло перед глазами и представлялось совсем по-другому, насыщеннее, полнее. Приходилось уделять ему время. Элья усаживалась, складывала ноги кренделем и то расслаблялась, пытаясь увидеть все, что предоставляла ей магия, то, наоборот, пыталась отключить дополнительные умения. Ничего толком не получалось. Первые минуты медитации казалось, что все идет хорошо, а после начиналась какая-то бельберда. Вместо аур Элья зацикливалась на ощущениях состава стены, земли и камня, и никаких проблесков в плане прочувствования живых существ. Плюнув на высиживание в позе лотоса, она стала внимательнее читать семейную книгу. «Охота на мага в жизни запрещена и карается смертной казнью. И все же, юные маги, берегитесь, учитесь защищаться, осваивайте свой дар, не ленясь». Прочитав перечисляемые способы защиты, Элья поняла одно. Молодому магу жизни в случае нападения на него остается только геройски погибнуть. Навалиться втроём, впятером и прощай, мир. Читая книгу наискосок, боясь тратить впустую время, она уяснила, что держит в руках пособие лекарю. Даже Армина в первый день попадания нашептала Элье на ухо больше вариантов использования дара во зло, чем предложила книга в качестве активной защиты. Изнервничавшись, что не удалось понять просыпающийся дар и что от родовой книги нет пользы, Элья все бросила. Пару дней она занималась делами и с усердием обдумывала побег, без конца коря себя за то, что слишком редко покидала замок. Тем временем просыпающаяся магия доставляла ей все больше хлопот. За эти дни она два раза скатилась с лестницы, ударилась десяток раз о разные углы, разбила себе лоб, пытаясь пройти сквозь стену. А виновата было прыгающее зрение. При магическом видении никак невозможно было двигаться. Но польза от синяков случилась, видимо, активизировался инстинкт выживания, и, наконец-то, она смогла осознанно переключать один вид зрения на другой. Жить сразу стало легче. Как только наладилось со зрением, у Элли возникли новые проблемы. Ее ладошки стали гореть. Поначалу они становились теплыми, потом она чувствовала жар. А дальше ей казалось, что ее руки пылают в огне. Это ощущение сводило с ума. Она даже стала думать, что у нее дар огня, но тогда на ладошке в конце концов появился бы огонек, не причиняющий ей вреда. «Мари, потрогай лоб, я не горю?» Не выдержав как-то, попросила Элья. Женщина, несколько дней наблюдавшая за ужасающей неуклюжестью подопечной, бросилась щупать лоб. «Нет, миледи, лоб холодный». «Ну ладно, иди отдыхай». Ощущение жара не проходило, и Элья приложила ладони к холодному камню. Горячие растопыренные пальчики вошли в камень, как в масло. Испугавшись, она отдёрнула руки и ошеломленно смотрела на свой отпечаток в камне. Ладони распирала от скопившейся в них энергии, и она вновь приложила их к стене, слегка надавливая. Остался еще более четкий отпечаток, как на мокром песке. «Господи, что это?» — выдохнула Элья, не понимая, какие еще ей подкинула проблемы судьба.